Присмотревшись, Ирен увидела, что Марион пытается его поднять. Руки ее при этом защищали перчатки. «Это не вода!» «Это яд! Она хочет сбросить его на этих людей, там, внизу! Она сбросит его с крыши, он лопнет и обрызгает кучу людей!» «Ты уверена?» «Нет, но мне кажется именно так». «Давай кинем что-то острое и разобьем его прямо здесь, на крыше», — предложила Ван Синь. Но Марион, наконец, удалось справиться с бесформенным резиновым гондоном, который из-за переливающейся внутри воды все время норовил выскочить из рук. И теперь маленькими осторожными шагами она направлялась к краю крыши. Еще секунда, и произойдет ужасное. Ирен и Ван Синь переглянулись и бросились к Марион. Ирен подлетела первая, и, сбив ее с ног, сразу отпрыгнула, чтобы брызги из лопнувшего презерватива не попали на нее. Но он был цел. Сделал пару прыжков и покатился обратно, к краю крыши, набирая скорость и угрожая убить несколько десятков человек. Тогда Ван Синь в два коротких прыжка оказалась рядом с ним, схватила его, но он лопнул прямо в ее руке. «Нет! Ван Синь!» — закричала Ирен. Раздался тихий хлопок, и через секунду тело Ван Синь затряслось в мелкой конвульсии. Руки и ноги дрожали, словно она была привязана за ниточку, за которую кто-то дергал. Но буквально через несколько секунд все стихло. «Тварь!» Ирен набросилась на Марион и в бешенстве стала пинать ее ногами. «Мразь! Ты больная, жалкая тварь! Ты урод!» Слезы текли по ее лицу, и она с трудом потом вспоминала, как появились Николя и Люк, как оттащили ее от Марион, дали успокоительное и отвезли домой. Глава 66. «Вы подтверждаете, что организовали преступную группировку?» «Из ваших уст это звучит так, словно я создала мафиозный клан». «Ранее вы говорили, что организовали все самостоятельно». «Да, это так». «Расскажите, как все началось?» «Все началось с Патриса. Он появился в университете и пытался разыскать свою сестру Жизель Кюри. Собственно, настоящее имя Патриса — Жиль Кюри. Но мне он представился Патрисом. Я выходила из университета, и мы столкнулись внизу. Охранник его не пропускал. Он вышел на улицу, и я решила ему помочь. Спросила, кого он ищет. Он только что приехал в город, так что сначала жил в съемной комнатке на Рю-де-Руи. Я нашла Жизель Кюри и дала ему адрес». «Почему вы стали ему помогать?» Марион молчала. «Хорошо. Что было дальше?» «Я помогла ему еще с несколькими мелкими делами. А потом он спросил, где бы ему найти ученого, неотягощенного совестью и муками нравственности. Он показал фотографии каких-то обрывков из тетради, сказал, что это лекарство, которое поможет многим людям». «Вы поверили?» «Шутите? Лекарство на основе оксибурата? Конечно, нет». «И вы помогли ему найти такого человека?» «Мне не нужно было. Все считают меня безмозглой, но это не так. Просто моя мать решила поставить на мне крест». «Так кого вы нашли для изготовления этого наркотика?» «Записи были очень подробные. Мне не составило труда полностью повторить рецепт. Это оказалось элементарно, если честно». «Чьи это были записи? Откуда они появились у Патриса?» «Его сестра занималась разработкой лекарства от болезни Альцгеймера. И в ходе экспериментов, случайно, как он рассказывал, изобрела именно это. Вы сразу поняли, что вы воспроизвели? Возможности этого вещества сразу были для вас очевидны? Конечно. Я провожу весь день в библиотеке. И хотя вы думаете, что это скучная работа, я бы так не сказала. Во-первых, у меня есть доступ к платным подписным изданиям университетов всего мира. Scopus, Web of Science. В этих диссертациях можно найти все, если ты достаточно умен. Я поискала, и нечто подобное уже было изобретено, только создавалось это в основном для спецслужб разных стран. Так называемые боевые яды, военная химия. В Советском Союзе, в Америке, в Германии везде были программы по разработке и производству оружия на основе самых опасных и сильно действующих вирусов и бактерий. А на основе чего они это делали? На основе диссертаций и уже сделанных открытий. Так что, если у вас есть минимальные навыки работы с химикатами и хоть капля мозгов, это не составит труда. Как именно он действовал? Безупречно. Действующее вещество, взаимодействуя с белком, тотально купирует нервные импульсы из префронтальной коры и тем самым ослабляет волю человека. Он становится восприимчив к внешним командам. Главное — высчитать время и не давать более одной команды. Начинает действовать строго по времени. И это было очень удобно. Единственный минус — постоянное его применение ведет к необратимым изменениям мозга, практически разжижению лобных тканей. Когда вы решили продавать его? Это предложил Патрис. Он сначала баловался, пробовал его то там, то сям,